споры о Боге и советской власти. Часто сопровождал запах травки. Единственное, против чего ставила четкий заслон Машина душа. Совсем уж маргинальных компаний Маша чуралась. У кого депрессия, у кого маниакал, не вникала. Что-то происходило с Машей, несвойственное ей прежде. Словно кто-то выключил в ней свет, и ее всегдашнюю в себя уверенность щелчком с нее сбили. Чтобы вернуться к себе, любимой и желанной, необходимо было уверенность постоянно поливать и удобрять. Она, конечно, вела себя не как положено хорошей девочке, внучке академика, профессорской дочке Маши Раевской. Отзывалась на каждое поглаживание, на любое проявление внимания, даже понимая, что это всего лишь нежное вожделение. И благодарное даже за нежное вожделение, если избегать эвфемизмов, просто-напросто спала со всеми подряд. Она оставалась ночевать, в гостях, в мастерской. Остаться ночевать означало ночевать с кем-то. В обмен на постель можно было получить самиздатовские книжки, информацию, умные разговоры, ощущение себя взрослой, по-декадентски томной, испорченной и немного тепла. Тусовка тем и была хороша, что создавала атмосферу семейного тепла, связанности, близости. Чем больше фактов, тем больше любви, тем интереснее кино, которое она смотрела про себя. Про всеобщую к себе любовь. Об удовольствии речи не шло. Ни с кем и никогда ни разу. До полового акта тело понимало, что его любят, хорошо, а дальше вступала душа. А душе все было безразлично. Обиженным равнодушием души Маша уверенно объясняла, что роль секса сильно преувеличена. У человека имеются три сфинктера. Ну и что? Сфинктеры при оргазме сокращаются, вот и все. А глупое человечество развело вокруг этого факта всякую дребедень. Красиво рассказывать про сфинктеры научил Машу один знакомый студент-медик, безуспешно пытавшийся добраться до ее тела. «И что же ты, княжна, всем сразу даешь?» — поинтересовался один из ее... «Партнером не назовешь, любовник». Решительно не подходит. Пожалуй, лучше всего будет партнер по ночеванию. Княжной называли Машу в тусовке. Она не удержалась и немного наврала про себя по старой привычке. Совсем немного. Всего лишь про свою принадлежность к роду декабриста Раевского. «Bis dat quid cita dat» и перевела с латыни. «Вдвойне дает тот, кто дает быстро». «Ты, княжна, интеллектуальная, блядь, с философским уклоном», — отозвался парень. «Смешно и не обидно». Маша и не обиделась нисколько. Просто все ее предали, и ничего у нее не осталось. Просто такой у нее образовался способ контакта с окружающим миром. Ее же предали. Вот и она тоже. А вдруг обнаружится, что секс не только сокращение сфинктеров, а еще и отмычка к душе, ключик, с помощью которого можно попасть в человека. И бабушка говорила, что в жизни должно случиться много встреч. Встреч у Маши было столько, что бабушка проявила бы недовольство. И хотя каждый претендовал на неповторимость, среди встреч можно было выловить целый сачок схожих, как яйца в картонной клетке. Успешно-неуспешные, хрипловатые, в черных свитерах, пьяно-нежно-хамоватые, бормочущие под гитару Бродского, смотрели на Машу так,